Но что им от нас нужно? Станислав потер усталые глаза и умоляюще посмотрел на Полину. Девушка понятливо вскочила со стула и пошла заваривать кофе на всю компанию. Судя по мужику с беременной женой, они явно пытались проникнуть на корабль. Но когда, наконец, заполучили его и обшарили сверху донизу, все равно не успокоились. Значит, не нашли того, чего искали. Или кого? Лика! Поменялся в лице Тед. Ты же ей с тех пор звонил в последний раз. Совсем недавно. Трезво напомнила Полина, расставляя на подносе чашки и щедро насыпая в каждую по 3 ложки с горкой. Возиться с кофемашиной девушка не стала. Быстрее вскипятить чайник и травануться ударной дозой растворимого. С ней все в порядке. Хотя уж ее-то из университета выкрасть, расплюнуть. «Значит, простое совпадение», — поддержал Полину Вениамин. «Кстати, почему мы говорим только о центаврианах? А как же та парочка из бара и помогающий им падла?» «Падла?» — насторожился Вадим. «Космический падальщик?» «Ага, он», — подтвердил все еще нервничающий Тед, теперь тоже мечтающий поскорее добраться до инфранета. «Похоже, эта гнида не оставила нам выбора», — задумчиво сказал Станислав. «Придется все-таки лететь на джекпот и вытрясать из него правду». «Вы что, спятили?» — возмутился Вадим. «Это же всегалактический бандитский притон!» «И наша единственная зацепка», — пожал плечами капитан. «А закон, может, и на нашей стороне. Но что-то не чешется нам помогать». «Я могу...» — спецагент осекся. «Если центавриане смогли подкупить шепских полицейских, то кто знает, нет ли у них ставленников и в руководстве Вадима. К тому же дело действительно странное. Расследоваться будет долго и вяло, в то время как преступники, напротив, весьма энергичны. Но я полечу туда с вами. Ясно?» «А справишься?» Станислав имел в виду вовсе не профессиональные качества спецагента. И Вадим прекрасно его понял. «Постараюсь, если кое-кто не будет выеживаться», — проворчал он, снова переглядываясь с Дэном. Киборгу честное выражение лица определенно удавалось лучше. «Хорошо», — решил поверить им капитан. «Делай трассу, Денис». «А если падлы там не окажется?» — забеспокоился Вениамин. «Зато наверняка окажется кто-то, кто знает, где он. К тому же мне все равно нужен новый идентификационный чип», — скромно добавил навигатор. «Опять!» — ужаснулся Станислав. «Что ты с ними делаешь?» «Выковыриваю и выбрасываю», — честно ответил Дэн. «Чип находится вот здесь, на глубине 2 сантиметров. Достаточно сделать аналогичный разрез, надавить снизу вверх и...» «Носил бы уже в кармане», — вздохнул капитан, смиряясь с неизбежным. Полина участливо подсунула ему дымящуюся чашку. «Черт! Пора просить на джекпоте скидочную карточку. Во сколько это в прошлый раз обошлось? 890 или 980?» «Но вы же говорили обращаться, если мне что-нибудь понадобится», — невозмутимо напомнил киборг. Шериф с помощником пришли к офису Декс Компани даже раньше обещанного, но все равно опоздали. После получаса суматохи и прочесывания близлежащих кварталов, совершенно бесплодного, за 2 часа след успел не только остыть, но и выветриться, шериф распорядился запереть офис на переучет. И вместе с его сотрудниками приступил к просмотру полученных от киборгов записей. Вдруг кто-нибудь опознает бандита. Такие преступления редко случаются с бухты-барахты. Обычно грабитель предварительно крутится возле здания и заходит внутрь якобы прицениться. а на самом деле выискивает слабые места в защите. Однако в этом случае все оказалось иначе. Пострадавший слегка ошибся со временем нападения. Оно произошло не без 10:05, а в 6:03. Но в его состоянии это простительно. Стажер Збигнев Ковальский полулежал в глубоком кресле для клиентов, прижимая к виску бутылку холодной минералки, и так душераздирающе стонал, что коллеги уже готовы были засунуть обратно вытащенный шерифом кляп. «А вот и наш грабитель», — вполголоса пробормотал шериф. Нападение свершилось быстро и беспощадно. Как только Збигнев подошел к границе силового поля, из-за угла выскочила темная фигура и приставила к виску стажера бластер. Дальше последовала крайне позорная сцена, на которую стыдно было даже смотреть. Грабитель изъяснялся исключительно жестами, чтобы полицейские не смогли идентифицировать его по голосу. Зато пленник причитал, как поросенок на бойне, будто нарочно заслоняя киборгом обзор. Впрочем, это мало что изменило. На голове у преступника красовался желто-коричневый пакет из друга желудка с прорезанными для глаз дырками. «Да-да, это он!» — возопил Збышек, привставая из кресла, патетично тыкая в вирт-экран пальцем и тут же обессиленно плюхаясь обратно. «Тот самый маньяк! Я его узнал!» «Похоже, с опознанием проблем не возникнет», — саркастически заметил помощник шерифа. Збышек на экране отключил силовое поле, блеющим голосом приказал киборгам оставаться на местах и отпер дверь. «Трусливый идиот!» — гадюкой прошипела Татьяна Сергеевна. Но когда шериф неодобрительно оглянулся, замолчала и сладко заулыбалась. Дверь захлопнулась. В офисе были и внутренние, скрытые камеры наблюдения. Но все сотрудники, разумеется, знали, где они стоят. И грабитель оставил полиции только их растоптанные останки. «А потом он страшно в меня стрелял, чтобы я сказал ему, где киборг», — продолжал живописать свои злоключения стажер. «Целых 4 раза». Шериф сделал сочувственное лицо, на самом деле имея в виду, как жаль, что не попал. «По-моему, мы имеем дело с сумасшедшим», — уверенно заявил помощник. На экране пока ничего не происходило. Но проматывать запись они не рисковали. Вдруг все-таки проскользнет какая-то зацепка. Пакет, захват заложника, расстрел стены. И зачем ему понадобился сломанный, подготовленный к утилизации киборг устаревшей модели? «Извращенец-киберофил?» — предположил шериф. «Он же утверждал по видеофону, что это его Декс». «Вот именно. Декс, а не Ариен. Некоторых психов именно это и заводит». «О, смотри, смотри!» Бандит в пакете вышел из офиса, сгибаясь под тяжестью завернутого в упаковочную ткань тела, нахально отсалютовал киборгам и канул во тьме. «Вот сволочь!» — вырвалось у помощника. «Еще издевается. А когда я сделал все, что он хотел, он ударил меня по голове, и наступила тьма!» — запоздало вякнул Збышек. «Висяк!» — мрачно подумал шериф. «Ни отпечатков пальцев, ни особых примет. Такой пакет из любой мусорки можно вытащить. Вот хотя бы из этой под столом». А дурак-стажер сам впустил грабителя в здание. Чудо еще, что в живых остался. «Больше никогда в этой забегаловке обедать не буду», — продолжал причитать Збышек. «Как увижу это лицо, то есть этот пакет, он мне теперь до конца жизни будет в кошмарах сниться». «Ладно, тут все ясно. Шериф, конечно, на всякий случай скопировал себе запись, но по его скептическому виду все поняли, что дело гиблое.